Глава 33. МакГрегор специально тянул шторх на небольшой высоте, чтобы максимально затруднить обнаружение самолета наземным службам как немецкой, так и русской ПВО и уменьшить шансы зенитчиков, если уж незамеченными проскользнуть линию фронта не удастся. Когда внизу вдруг оборвалась кромка леса и открылась какая-то железнодорожная станция, шотландец сразу увидел зенитчиков и потянувшиеся к самолету ниточки трассеров. Пытаться отвернуть или как-то маневрировать было поздно. Да и почтовик — это все-таки не истребитель. Когда машина дернулась, а двигатель запнулся раз-другой, и из-под боковины капота заструился черный дым, никаких сомнений уже не осталось даже у Пахомова, наклонившегося над сгорбившимся за штурвалом МакГрегором. Ворошиловские стрелки, мать их, все-таки саданули. И ведь как грамотно лупят, заразы. Хоть до поля какого дотянем. Шотландец чувствовал, что самолет теряет высоту слишком быстро и вряд ли без помощи через раз квакающего двигателя сможет планировать долго. Сразу за станцией, в обрамлении редких деревьев и кустарника, наконец-то появилось ровное на вид уже убранное поле. Фюзеляж Торх все-таки чуть-чуть не дотянул до чистого пространства, а ломая плоскостями ветки деревьев и перемалывая гущу кустарника последними оборотами винта, буквально проломился к краю поля, ударился колесами шасси, подпрыгнул, затем едва не ткнулся носом и, наконец, с хрустом грузно грохнулся на бок. В наступившей оглушительной тишине прозвучал голос Титаренко, начинавшего фразу как-то нерешительно, словно не веря себе, а закончившего уже откровенно ликующе. «Ну ты даешь, Шотландия! Ас! А ведь мы сели! Дома сели, ребятки!» Пахомов и Василь сразу вдвоем бросились к двери, но она категорически не пожелала открываться. Видимо, перекосила и заклинила при падении самолета на бок. «Ну так и знал!» — в сердцах выматерился Алексей. «Домой гады не пускают!» При помощи найденного ломика дверь все-таки открыли, и Пахомов, щурясь от яркого после полутьмы салона света, спрыгнул на твердую землю, приказав товарищам до поры не высовываться, а тихо, мирно сидеть и ждать указаний командира. Неподалеку стояла стайка колхозных баб в низко повязанных платках, сапогах и стеганых телогрейках и с явно недружелюбным любопытством рассматривала появившегося из немецкого самолета худощавого парня в немецкой пятнистой форме. Пахомов еще не успел сказать ни единого слова, как к самолету подскочила полуторка с солдатами, живо сыпанувшими из кузова, и лейтенант, наставляя на немца свой ТТ, грозно скомандовал: «Хэнде хох, шкура! Капитулиран!» «Ты, браток, смотри! Не пальни ненароком!» Алексей поднял руки, улыбнулся и быстро проговорил: «Свой я! Там в самолете еще трое!» «Ах ты, сука фашистская! Он еще лыбится! Где ж ты по-нашему так научился?» «Да говорю тебе, что свои мы из плена удрали! Сейчас мы вас доставим куда следует, а там НКВД живо разберется, чьи вы и откуда сбежали. Оружие где?» «Титаренко». Пахомов слегка повернулся к самолету. «Выкинь оружие на землю, а потом выходите по одному. Да руки поднимите на всякий случай, а то тут лейтенант уж больно нервный, еще пальнет сдуру». Из темного провала двери вылетел один автомат, другой, третий. Затем на землю упали винтовки, пистолеты и ножи. Вслед за арсеналом из самолета поочередно спрыгнули Титаренко, МакГрегор, и последним нерешительно показался мрачный Яков Джугашвили. Пленников без особых нежностей погрузили в машину и под злорадные возгласы колхозниц под конвоем увезли в комендатуру, чтобы с рук на руки передать органам НКВД. Пахомов, обладавший не столь уж и богатым жизненным опытом, все же прекрасно знал и понимал две вещи. Далеко не все начальники являются людьми порядочными и умными, а также то, что антипатия — вещь, как правило, взаимная. Если человек почему-либо не понравился тебе с первого же взгляда, то знай, что и он от тебя наверняка не в восторге. Лысоватый толстячок-особист с петлицами капитана, в круглых очках, подозрительно напоминавших знаменитое пенсне товарища наркома НКВД, Пахомову не понравился сразу и бесповоротно. И даже не потому, что смотрел на пленников так, словно видел перед собой фашистов или коварных и подлых врагов народа, замышлявших убить самого товарища Сталина, а потому что довольно-таки неприкрыто упивался своим величием, властью, дарованной принадлежностью к таинственному и суровому особому отделу контрразведки и возможностью казнить или миловать любого, попавшего в его пухлые, чисто вымытые ладошки. Имя, фамилия, звание, с какой целью заброшены в советский тыл. Капитан подвинул к себе бланк допроса и, обмакнув перо в чернильницу, вперил холодно-брезгливый взгляд стоявшего перед столом Пахомова. «Товарищ капитан, я уже говорил вам, что мы, советские бойцы, выполняли в немецком тылу спецзадание. Моя фамилия Пахомов. Я прошу вас соединить меня с разведотделом». «А может, сразу с товарищем Ворошиловым?» — едко усмехнулся капитан. «Ты, сволочь, кому сказки рассказываешь? Советские бойцы! В немецкой форме, на немецком самолете, да еще и с пилотом, который по-русски ни одного слова не понимает. Летчик твой тоже советский боец? Рязанский мужичок, да? А ну, колись, падла фашистская!» «Товарищ капитан, если вы сейчас же не соедините меня с разведотделом или не сообщите сами, что я с группой здесь, то вы будете отвечать перед «Что?» «Ты, рожа немецкая, мне угрожать еще будешь?» «Кравцов, конвой!» На крик из коридора появился конвойный и молча посмотрел на особиста, ожидая приказаний. «В камеру его!» Пахомов устало плюхнулся на дощатые нары, угрюмо посмотрел на низкий закопченный потолок, досадливо сплюнул и вполголоса яростно выматерился. «Ну, не сука ли? Стоило к своим рваться, чтобы здесь сразу в камеру загреметь. Вот что с ним, дураком, делать, а? Еще и расстреляют, недолго думая, как немецких диверсантов». Алексей задумчиво посмотрел на железную дверь, ухмыльнулся, затем живо поднялся и решительно забарабанил по железу кулаком. «Эй, конвойный, открывай! На допрос хочу! Срочно давай, а то передумаю. Тебе капитан холку намылит. Где ты там, убогой?» «Будешь шуметь, через дверь стрельну», — донесся из-за двери равнодушный голос часового. «Я на допрос хочу. Веди к капитану. А может, сразу к генералу? Надо будет, вызовут. А пока сиди и не гавкай, а то стрельну». «Вот баран, а!» Пахомов снова улегся и только было немного успокоился и решил попробовать подремать, как дверь с лязгом открылась, и часовой приглашающий мотнул головой. «Ну, пошли, раз так приперло!» По грязным ступенькам поднялись из подвала, где располагалось несколько маленьких камер. Прошли небольшой вестибюль, застекленный выгородкой, за которой дежурный в нарушении всех инструкций старательно чистил ветошкой разобранный и разложенный на газетке наган. Поднялись на второй этаж, подошли к двери кабинета особиста. Вот тут-то Пахомов и споткнулся. Да так неудачно, что конвойный не успел притормозить и налетел на своего подопечного. Алексей тут же сделал шаг влево, одновременно разворачиваясь корпусом вправо и перехватывая винтовку за ствол. Затем резко крутанулся, подставляя конвоиру ногу, после чего неудачливого часового развернуло, и он довольно ощутимо грохнулся спиной об пол. А вот винтовка так и осталась в руках выказавшего такую неожиданную прыть пленника. Увидев свое боевое оружие в руках врага, солдат попытался было поднять тревогу подручными средствами, то есть голосом, но Пахомов попытку пресек самым безжалостным образом. жестко ткнул бойца стволом в солнечное сплетение, отчего тот пару раз хакнул, пытаясь вдохнуть хотя бы чуточку воздуха, и без сознания рухнул на пол. Управившись с часовым, Алексей рванул дверь кабинета и деловито направился к столу, направляя на капитана ствол трехлинейки. Особист, задумчиво дымивший папироской, увидев перед собой такой близкий и страшный черный зрачок винтовочного ствола, дернулся было к кобуре с пистолетом, на что Пахомов выразительно повел головой и посоветовал: «Не успеешь ведь, так что и не дергайся. Ты папиросочку-то в пепельницу положи, не то не ровен час еще подавишься, и вот тогда пушечку свою и доставай, только медленно, а то дернешься, я от испуга могу и на спуск нажать». «Вот так хорошо!» Пахомов подхватил со стола ТТ капитана, проверил, потом быстро выдернул из винтовки затвор и бросил в угол, а бесполезную трехлинейку аккуратно прислонил к стеночке. «А теперь, пан офицер, будем звонить. Попросишь соединить с седьмым. Это старший майор госбезопасности товарищ Горобец. Да не забудь сегодняшний пароль правильно назвать. Звони, служивый!» Капитан опасливо покосился на свой пистолет, поиграл желваками и, мрачно вздохнув, поднял трубку. На той стороне провода выслушали слова капитана, некоторое время помолчали, затем приказали положить трубку и подождать ответного звонка. В коридоре послышались возбужденные голоса, топот сапог, и дверь кабинета распахнулась, пропуская в кабинет начальника очухавшегося наконец конвоира и дежурного, грозно хмурившего брови и размахивавшего наганом. «Стоять!» — с порога заорал дежурный, на что Пахомов, предусмотрительно вставший за спину особиста, прижал свой ТТ к виску капитана, уже начинавшего наливаться нехорошей краснотой. «Ты, разгильдяй, уже собрал свой наган? Молодец! А теперь плавненько опусти его на пол и толкни ногой ко мне. Давай-давай, а то я сейчас вашему командиру к башке дырки сделаю, а потом и вас положу». «Командир, ты скажи ему, а то ведь неприятность может выйти». «Осипов, брось наган. Ему все равно никуда не уйти, если что». «А я никуда и не пойду. Я поеду», словно подтверждая слова Алексея, задребезжал телефон, и в трубке послышался голос самого майора Горобца. «Это ты, Пахомов? Ты где? Где? В каком еще нахрен плену? Группа с тобой? Все целы? Все? Ну, орлы! Взяли вас, и что? Так ты говорил этому особисту, чтобы он... А он что? Так, ясно, дай-ка этому бдительному капитану трубку. Вас просят». Пахомов вежливо передал особисту трубку и с нескрываемым удовольствием наблюдал, как тот выслушивал начальственную тираду, сначала густо закраснел, потом его лицо залила заметная бледность, а на лбу выступила обильная испарина. Капитан осторожно опустил трубку на рычаг, немного помолчал и, наконец, ненавистью и опаской взглянув на недавнего пленника, произнес: «За вами самолет пришлют. Скоро. Чего ж ты сразу не сказал? Пистолет-то отдай». «А я разве не говорил?» — деланно удивился Алексей. «Ну, извини, гражданин начальник, а пистолетик я пока у себя оставлю, на всякий случай. А то вдруг тебе в голову дурь какая-нибудь ударит, и ты и меня, и ребят пристрелить прикажешь. А потом красивым почерком рапорт начальству накатаешь про попытку к бегству. Ты вот сейчас сидишь, злишься, а ведь даже не представляешь себе, как же здорово тебе повезло, что ты никого не успел к стенке поставить. Хочешь добрый совет, капитан? А готовься-ка ты лейтенантские кубари в петлице вкручивать и вспоминай помаленьку, как надо взводом командовать, потому как особист из тебя примерно как из свиньи-балерина».